Однажды, на заре, в не столь отдаленном будущем, он посмотрит сквозь отверстие в глаз камня, и зрачок его злобно укорит луч алой звезды. И тогда размышления Флара прервали звуки плещущейся воды. Он улыбнулся, сообразив, что это купается Лесса. Она, наверное, приводит себя в порядок, стоит у зеркала, прелестная, нагая. Он неторопливо потянулся, вспоминая минувшую ночь и стараясь сообразить, о чем может думать сейчас девушка. Пожалуй, у нее не должно быть причин для недовольства. Какой полет! Он тихо рассмеялся. Со своего спокойного насеста на карнизе Мнемент посоветовал Флару вести себя с Лессой поосторожнее. «Поосторожнее?» Иронически протянул Флар. Бронзовый повторил загадочное предостережение. Флар снова ухмыльнулся. На сей раз собственной самоуверенности. Внезапно волна тревоги, идущая от Мнемента, окатила Флара. Наблюдатели у Звездной скалы послали разведчика на плато, что простиралось ниже озера Бенден, сообщил Бронзовый. Там была замечена странная, очень плотная туча пыли. Флар торопливо поднялся. Собрал разбросанную амуницию и стал натягивать летную куртку. Он уже застегивал широкий пояс всадника, когда занавес, закрывавший проход в комнату с бассейном, отдернулся. Перед ним стояла Лесса, полностью одетая. Как всегда, он поразился хрупкому изяществу фигуры девушки. Тело ее казалось неподходящим вместилищем для столь сильного и непокорного духа. Ее волосы, только что вымытые, темным ореолом окружали узкое лицо. Взгляд, строгий, сосредоточенный, не сохранил и намека на страсть, вызванную брачным полетом драконов, толкнувшим их вчера в объятия друг друга. Твердо сжатые губы, упрямо вздернутый подбородок. Ни теплоты, ни дружелюбия в слегка прищуренных глазах. Не об этом ли предупреждал Мнемент? Что с ней случилось? От Бронзового снова пришел тревожный сигнал, и Флар стиснул зубы. Выяснение отношений придется отложить на будущее. Он послал мысленные проклятия Аргулу, который обращался с ней, как с несмышленым ребенком. Этот глупец едва не растоптал гордую душу повелительницы Вейра, как, впрочем, чуть не погубил и сам Вейр. Что ж, теперь предводителем Вейра стал он, Флар, бронзовый всадник Мнемента. Пришла пора перемен. «Пришла», — подтвердил Мнемент, — «хотя и несколько поздновато. Лорды уже собирают отряды на плато за озером». «Неприятности», — сообщил Флар Лессе вместо приветствия. Казалось, новость не слишком встревожила ее. «Повелители холдов намерены предъявить счет?» — холодно осведомилась она. Флара восхитила ее самообладание. Кивнув, он сказал, «Лучше бы я сам продолжал набеги на поля. Кнет еще слишком молод». И его иногда заносит. В такое дело нельзя вкладывать слишком много восторженной бесшабашности. Улыбка промелькнула на ее губах, заронив сомнение в душу Флара. Возможно, она как раз и добивалась предельного обострения ситуации. Но если бы Рамота не поднялась вчера в брачный полет, сегодня события могли сложиться совсем иначе. Интересно, понимает ли она это? Мнемец сообщил, что на карнизе королевского веера появился Аргул. «Грудь вперед, глаза сверкают гневом», — заметил Бронзовый. «Он еще чувствует свою власть, которой у него уже нет», — вслух сказал Флар. Последние остатки сонливости покинули его. Мысли стали четкими и ясными. События разворачивались стремительнее, чем он был вполне доволен. «Аргул?» «Она удивительно догадлива», — подумал Флар и кивнул в сторону королевского веера. «Пойдем?» Сцена, которую он собирался сейчас разыграть, должна искупить позорный эпизод в комнате совета 2 месяца назад. Флар знал, что воспоминания о том дне терзают девушку не меньше, чем его самого. Они переступили порог пещеры Рамоты одновременно с Ргулом, ворвавшимся с противоположной стороны. За ним последовал взъерошенный кнет. «Дозор сообщил мне, — начал Ргул, — что к проходу приближаются отряды вооруженных людей под знаменами многих лордов, и кнет сознался, — на лице Ргула выступила краска гнева, — что устраивал постоянные набеги на стада и поля, вопреки здравому смыслу и моему приказу. «Ну, с ним мы разберемся позже, — с угрозой добавил он, кинув в сторону провинившегося всадника. «Конечно, если от Вейра останется хоть что-нибудь после визита лордов».